Глава 57. «Я единственная Оливия Тафт, другой не существует». Я вспомнила все, что мама рассказывала мне о своей сестре, включая историю о том, как тетя Оливия сбежала из дома почти сразу после смерти их отца. «Это было 25 лет назад. Лив Тафт исчезла 25 лет назад. А когда вернулась...» Она потребовала, чтобы все называли ее Оливией. У мамы были заготовлены другие прозвища для девушки, в которую превратилась ее сестра. Например, «Снежная королева». Я бы назвала ее самозванкой. «Леди озера? Зовут Лив Тафт», — произнесла я вслух, сама еще не до конца осознавая это. «Она никуда не убегала. Мама говорила, что сестра пропала почти на 9 месяцев. Но на самом деле я готовилась», — сказала Оливия. «Училась. Я наблюдала за Лив много лет. Но этого было недостаточно. Если я собиралась занять ее место, нужно было время, чтобы люди забыли, какой она была. Их нужно было убедить, что она изменилась. И я тоже должна была измениться. Я должна была стать идеальной». «Идеальной». Я вспомнила, как Лили однажды описывала свою маму. «Мама любит, чтобы все было идеально». «Вы заняли ее место», — с трудом произнесла я. «Вы убили настоящую Лив, а через 9 месяцев я не убивала ее». Оливия впервые проявила настоящие эмоции. В ее голосе звучала горечь, глубокая и неподдельная. «Я бы никогда не причинила Лив вреда. Я просто наблюдала за ней. Хотела найти способ познакомиться с ней. Мы должны были быть вместе, как сестры. Но вы убили ее», — попыталась я снова. С тех пор, как Оливия начала говорить, она ни разу не взглянула на пистолет. Похоже, она вообще забыла, что он у нее в руках. Что я сказала Сэдди Грейс, когда мы сидели в яме? Это будет игра под названием «Тяни время». «Я не убивала Лив», — заявила Оливия, шагнув ко мне. «Это был Джей Ди», — она повернулась к Кэмпбелл. «И твоя мать». «И твой отец. Я была там. Я видела их. Они толкнули ее. Она упала с утеса. Я слышала, как ее тело ударилось о скалу, когда она летела вниз. Джей Ди нырнул. Стерлинг тоже. А Шарлотта, беспомощная и безвольная, стояла на краю и кричала. Наконец проснулась Джулия. И Томас. А я продолжала наблюдать за ними». Она покачала головой и закрыла глаза. «Я видела, как друзья вытаскивали ее из воды. Я видела, как Джей Ди пытался привести ее в чувство. Когда ему не удалось, они дружно решили, что это был несчастный случай. Я слышала их». Отец Лили действительно говорил о несчастном случае на записях Джона Дэвида, и он просил тетю Оливию назвать ее по имени. А потом он сам сказал его «Лив». Тогда я подумала, что он просто обращался к Оливии. «Сначала они хотели просто оставить ее там», — продолжила тем временем Оливия, открыв глаза. «Но потом...» Увидели следы драки у нее на руках. Это уже было плохо, с какой стороны ни посмотри. На ней была ДНК Стерлинга. У Джей Ди был мотив. У Шарлотты тоже. Поэтому они ее утопили, — закончила Кэмпбелл, которая, похоже, приняла все это лучше меня. «Это была идея Джулии», — сказала тетя Оливия. «Судьба брата заботила ее больше, чем Лив. Даже Томас, новичок в их компании, согласился. Они много чего наобещали ему, лишь бы он молчал». Я попыталась связать имена с людьми, которых знала. Джулия и Томас, родители Буна, Шарлотта и Стерлинг. Родители Кэмпбелл. Они утопили ее. У меня до сих пор не укладывалось в голове, как они могли решиться на такое. А потом сказали, что она сбежала. «Я все ждала, что тело найдут», — призналась тетя Оливия. «Хотела даже позвонить в полицию, но побоялась, что богатые друзья Лив и их семьи обвинят во всем меня. Вы ничего не сказали, не позвонили в полицию. Вы просто ждали подходящего момента, чтобы забрать себе ее жизнь». На мгновение воцарилась тишина. Затем Виктория очень эмоционально заговорила на испанском, а закончила на английском. «Что вы за люди такие?» — спросила она, явно ошарашенная услышанным. Я почти повторила ее вопрос, вложив в него немного другой смысл. «Кто вы?» — спросила я, шагнув к тете. «Я Оливия Тафт. Вы дочь Эллен, не Лилиан». «Я Оливия Тафт», — повторила она, высоко подняв подбородок. «Я мама Лили и Джона Дэвида. Я идеальная дочь Лилиан. Я была замечательной женой. Я знала, что ты дочь моего мужа. И приняла тебя с распростертыми объятиями, Сойер, потому что ты похожа на меня. Ты выросла ни с чем, но заслуживала весь мир, и я помогла тебе это получить. Неужели это ничего для тебя не значит?» В этих словах была доля правды. Я не ожидала, что женщина, которую моя мама называла «снежной королевой», обрадуется моему появлению в доме Лилиан. Но тетя Оливия обрадовалась. Она обнимала меня, любила и заботилась обо мне. Накачала меня наркотиками, бросила в яму, наставила на меня пистолет. «От добра добра не ищут!» Тетя Оливия шагнула к нам, крепче сжав в руке оружие. «Я не убивала Лив. Я любила ее. Я думаю, будь у нее такая возможность, она бы тоже полюбила меня. Она бы хотела, чтобы я стала ею». Я вспомнила, что мы с Лили слышали на записи. «Вы шантажировали ее парня, чтобы он женился на вас. И это все, что я когда-либо значила для тебя. Фарс, когда ты, наконец, поймешь, что я подхожу тебе лучше, чем она». «Джей Ди хотел жениться на мне», — настаивала тетя Оливия. «Он хотел забыть о том, что произошло. Он хотел, чтобы я стала ею». Она сделала паузу. «Остальные хотели, чтобы он сделал меня счастливой, потому что я все знала». На пикнике в честь 4 июля, когда дядя Джей Ди привел Анну, отец Буна был первым, кто сказал ему, чтобы он уходил. Шарлотта и Джулия сплотились вокруг тети Оливии. «Вы шантажировали их всех», — поняла я, вспомнив слова, которые пьяная мать Кэмпбелл поручила мне передать моей тете. Тогда еще стало известно о неверности Джей Ди, и она не опасалась Оливии. «Неважно, во что они тебя оденут или каким маленьким трюкам научат. Неважно, насколько хорошо, по-твоему, ты сумеешь влиться в общество. Ты такая, какая ты есть, милая, и никогда не будешь другой». «Вы бы видели их лица, когда я появилась за несколько дней до нашего бала дебютанток», — вспомнила тетя Оливия. «Я выглядела как Лив. Я говорила, как она. Я сочинила правильную историю. И Лилиан была только рада моему возвращению». Она улыбнулась. «Они никому не могли рассказать правду. Кто бы им поверил? Они понятия не имели, кто я такая и откуда взялась. Они не могли пойти в полицию и сказать, что я самозванка, потому что убили настоящую Лив». Она пристально посмотрела на меня. «А ты знаешь, что генетически я дочь Лилиан Тафт, потому что генетически между ней и Эллен нет никакой разницы?» Я предполагала, что Лилиан может захотеть сделать анализ ДНК, когда я появлюсь, но была уверена, что результаты ничего не покажут. Я переживала только из-за того, что ей могло прийти в голову сравнить мои анализы с анализами младшей сестры Лив. Младшая сестра Лив. Моя мама знала. Да, возможно, не знала наверняка, но чувствовала, что вы совсем не похожи на ее настоящую сестру. Я не виновата. Я хотела быть хорошей сестрой для Элли, но она сама сделала это невозможным. Мне приходилось держать ее на расстоянии, и она так и не простила мне этого. Джейди тоже никогда не смог бы меня простить. И вот так, милая, в этой семье появилась ты. Тетя Оливия подняла пистолет. Она направила его на нас, но не стала стрелять, а подошла к двери и что-то подняла. Это была банка с жидкостью для зажигалок. «Один секрет нужно похоронить, другой — сжечь». По горлу начал подниматься истерический смех. Белые перчатки не смогли бы переплюнуть тетю Оливию в ее безумии. Кэмпбелл бросилась вперед, но тетя Оливия направила на нее пистолет и выстрелила. «Считайте это вашим первым и последним предупреждением, юная леди», сказала она, когда пуля вонзилась в дерево позади Кэмпбелл. «Я больше не промахнусь». «Вы всегда были так добры ко мне», тихо сказала Сэдди Грейс. «Когда умерла моя мама, это вы поддерживали меня, а не папа. Я жила в вашем доме несколько недель». «Я знаю, душечка», — мягко ответила тетя Оливия. «Я совсем не хотела этого, поверь мне. Что, по-вашему, должно было произойти, когда вы накачали Сойер и Сэдди Грейс наркотиками, а потом бросили их в яму?» — спросила Кэмпбелл. Тетя Оливия не ответила на вопрос и лишь снова повторила. «Я не хотела этого. Вы хотели, чтобы все было идеально». Трудно сказать, что заставило тетю Оливию думать, что это было решением ее проблем. Но я знала, как бывает полезно говорить людям то, что они хотят услышать. «Может быть, еще не все потеряно?» «Не говори глупостей». Тетя Оливия отмахнулась от меня. «Будь мы одни на этом острове, это еще как-то можно было бы уладить. Но что теперь? Кэмпбелл — это ходячая проблема. Она всегда была такой, и даже не заставляй меня начинать...» «Сойер права», — вмешалась Виктория. «Почему нельзя оставить все как есть? Как лицо постороннее, уверяю вас. Даже если мы попытаемся рассказать кому-нибудь, никто не поверит в такую историю». «Кроме того», — добавила Кэмпбелл, «вы действительно думаете, моя мама допустит, чтобы стало известно о том, что случилось с настоящей Лив? Или тетя Джулия? Или мой дедушка?» Кэмпбелл ничуть не смутила, что ее едва не подстрелили. Она перебросила свои рыжие волосы через плечо. «Мой отец уже в тюрьме. Дедушка ни за что на свете не допустит, чтобы подобный скандал коснулся моего единственного оставшегося родителя и родителей Буна». Наступила минутная пауза, которую любезно заполнила Сэдди Грейс. «Я не обижаюсь на вас из-за ямы», — мило сообщила она. «Всякое может быть. Мы вот с Лили однажды случайно похитили Кэмпбелл и привязали ее к стулу на 3 дня. Но все закончилось хорошо. Вы что сделали?» — спросила тетя Оливия. «Вы по-прежнему можете просто покинуть остров», — повторила я, вкладывая в эти слова все, что у меня было. «Не обязательно доводить все до идеала. Пусть все будет как есть». На мгновение мне показалось, что Оливия задумалась. Но она закончила поливать дерево жидкостью и достала зажигалку.